Сегодня немного юмора. Наш с вами соотечественник Юрий Буркин, многим известный по рассказу «Бабочка и Василиск», сегодня порадует нас своим рассказом со странным названием «Как у Кафка». Тут он берет в руки череп, смотрит на него и говорит. Застонал, отбросив перо Шекспир, вскочил и заходил по комнате. Говорит. Он остановился возле входной двери и, раскачиваясь пару раз, не сильно ударился головой о косяк. Говорит. Тоскливо протянул он вслух. Что? Тук-тук-тук, постучали молоточком в дверь. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Однако Вильям Шекспир не отличался особой осторожностью, ведь скорее это мог быть какой-нибудь друг-актер с бутылочкой вина, нежели неизвестный враг. Даже не спрашивая, кто там, он отодвинул засов. На пороге стоял юноша в странной одежде, явственно выдающий его нездешнее происхождение. «Добрый вечер, сударь!» – кивнул ему хозяин. «Вы ищете Вильяма Шекспира, сочинителя, или же вы ошиблись дверью?» «Нет, нет!» – откликнулся тот с чудовищным акцентом. «Я есть очень нужен Шекспир!» – и добавил. «Именно вас!» «И зачем же, смею поинтересоваться, вам понадобился скромный постановщик представлений для публичного театра?» – осведомился Шекспир, отступая, чтобы пропустить странного незнакомца внутрь. Теперь, при свете трех горящих свечей, он смог внимательнее разглядеть своего посетителя. Тот был молод, лет 22-23, не более, и тщедушен телом. На носу его красовалось диковинное приспособление для улучшения зрения – очки, о которых драматург доселе знал лишь понаслышке, а одежда гостя была нелепа до комизма. В руках он держал нечто, напоминавшее мешочек из странного, очень тонкого и блестящего, как шелк, материала. В целом же незнакомец не производил впечатления человека умного или хотя бы богатого. А труппа ждет рукопись. Шекспир нахмурился. «Не примите за неучтивость, однако я вряд ли смогу посвятить вам много времени», — начал он. «Много не хотеть», — перебил его незнакомец. «Мало, очень мало хотеть времени вас». «Ну и?» — спросил Шекспир, не сдержав улыбки. «Чем же могу быть вам полезен?» «Что ви писать?» – спросил незнакомец, указывая на листы бумаги на столе. «А вам, сударь, какое дело?» Шекспир встал так, чтобы заслонить стол. «Не агент ли вы соперников Глобуса? Или вы шпион этого подонка Роберта Грина, который насмехается надо мной в памфлетах, пользуясь благорасположением знати?» «Нет, я хотеть помочь!» Юноша в очках приложил свободную руку к груди, широко улыбнулся и покивал. «Я есть! Я мочь!» «Вряд ли найдется на свете некто, способный помочь мне», — горько усмехнулся Шекспир. «Впрочем, если вы настаиваете, я могу рассказать вам о своей теперешней работе, тем более, что в ней нет секрета, и идею не украсть, ведь она не моя. К тому же я зашел в тупик и вряд ли смогу продолжать. Не знаю, зачем вам это нужно, но извольте. Может, в процессе разговора придет спасительная мысль, хотя вряд ли. Присядьте, кстати». Хозяин указал странному гостю на низенькую кушетку, а сам уселся напротив на обитый потертым синим бархатом стул. «Итак, за основу пьесы для театра, поищиком которого я являюсь, я взял историю, рассказанную датчанином Саксом Грамматиком и пересказанную этой бездарью Томасом Кидом, пьесе о датском принце, симулировавшем сумасшествие. Гамлет», — кивнул устроившийся на кушетке незнакомец в очках. Кричал Шекспир, вскакивая со стула. «Выходит, вы видели ту скверную поделку, где призрак короля кричит и стенает, взывая о месте так жалобно, словно торговка устрицами, которая чувствует, что ее товар приходит в негодность?» Незнакомец невразумительно пожал плечами, скорее всего, он не сумел перевести для себя этот стремительный поток слов. Но Шекспир не ждал от него ответа. Он продолжил, рассказывая по комнате. «Пьеса бездарна! Но мне показалось, что в основе ее лежит история, которую я, но заметьте, только я могу превратить в шедевр. Это тем интереснее, что таким образом мы утерли бы нос нашим конкурентам. Мы показали бы, что и голуби, и жабы делаются из одного материала, важно лишь кто создатель, бог или дьявол. Хотя пример неудачен. Жаба тоже божья тварь. Я взялся за дело, и шло оно с отменным успехом, но вот застопорилось. Стоп! Ударил он ладонью по стене. Застопорилось до такой степени, что я уже отчаялся закончить эту пьесу. Как? Как распутать этот противоречивый клубок? Я мочь помочь? Вновь подал голос юноши, глянув зачем-то на металлический браслет на своем запястье. Шекспир остановился и багровее резко повернулся к нему. «Как вы можете мне помочь, осел? Вы этакий!» — вскричал он. «Может быть, вы дадите мне денег, чтобы я расплатился со своими кредиторами? Тогда мне пьеса, это ни к чему». «Где вы, стоп? Какое место в пьесе?» — спросил очкарик, не обращая ни малейшего внимания на его гнев. «Что ж, извольте. Я остановился на том, что Гамлет сидит на краю могилы и держит в руках череп. Ну, что вам это дало? Давайте, помогайте!» — воскликнул поэт с горькой иронией. Очкарик полез в свой мешок, выудил оттуда какой-то томик, полистал его, нашел место и сказал: «Бедный Йорик». Шекспир насторожился. «Откуда вам известно это имя?» Очкарик, водя пальцем по книжной странице, продолжал: «Гамлет и Горацио говорят о том, что все умирать, все превращаться в пыль, в грязь». «Постойте, постойте!» Шекспир метнулся к столу. «Пыль и грязь, из которой потом строит хижину бедняк. Державный Цезарь, обращенный в плен, пошел, быть может, на обмазку стен. Гениально!» Очкарик, переждав этот пассаж, продолжал: «Мертвую Офелию класть в землю. Священник говорит, что молитву читать нельзя, можно только цветы класть. Ее брат Лаэрт сказать: опускайте, пусть на могиле растут цветы синие». Шекспир, скрипя пером, забормотал: «Пусть на этой непорочной плоти взрастут фиалки». «Гениально!» Лаэрт говорить проклятие. Шекспир забормотал: «Да поразят проклятую главу того, кто у тебя злодейски отнял высокий разум». Лаэрт прыгать в могилу, туда же и Гамлет. «Они дерутся!» — вскричал Шекспир. «Их разнимают!» Король говорит Лаэрту, что не стоит связываться с безумным. «Да-да!» — подтвердил очкарик. Потом Гамлет говорит другу Горацио про письмо, которое он красть, а другое класть, чтобы по слогам «Гильденстерн и Розенкранц убивать». Потом приходит придворный Озрик и сказать о том, что Лаэрт хотел драться с Гамлетом. «Спорт! Состязание!» «Но рапира будет отравлена!» — догадался Шекспир. «Да». «Гамлет предчувствует беду?» «Да», — кивнул очкарик и, перелистнув несколько страниц, продолжил, вглядываясь в напечатанное. «И вино отравленное тоже на столе. Король хотеть дать вино Гамлету, но его выпивает королева Гертруда». «А Гамлет и Лаэрт в процессе битвы меняются рапирами. И когда они уже оба поранили друг друга, Лаэрт признается Гамлету: предательский снаряд в твоей руке наточен и отравлен. Они умрут оба». Шекспир невидящим взором уставился на своего гостя и прошептал: «Но сперва Гамлет заколет короля». Лаэрт и Гамлет просить друг друга прощения, уткнувшись в книгу, бубнил очкарик. «Да, у Бербиджа и Хемминджа это получится так, что зал будет рыдать, пока потоком слез скамьи не снесет в Темзу. Все умирают!» Тут прибывает посол Фортенбрас, и он-то становится датским королем. Шекспир порывисто повернулся к столу и принялся торопливо писать, но тут же вынужден был остановиться. «Проклятье!» — сломалось перо. «Вот запасное!» «Отстой!» — тихо сказал очкарик сам себе на неизвестном Шекспиру языке. «Кровавый триллер. Классика называется». Черкнув еще несколько строк, Шекспир вскочил из-за стола и обернулся к своему загадочному гостю. «Милостивый государь, вы спасли пьесу, вы спасли театр Глобуса, вы спасли меня. Кто вы? Что это за книга? Что вы хотите от меня взамен?» Очкарик поспешно захлопнул томик и сунул его в свой мешочек. «Я хотеть вот что. Что вы никогда не писать про Мавра Отелло и его жену Дездемону». «Я знаю эту глупейшую новеллу итальянца Джеральдо Чинтио», — покивал Шекспир. «Никогда не собирался делать из нее пьесу». «Это все, что вы хотите от меня?» «И еще одно. Вы никогда не писать про короля Лира». «Идет», — вздохнул драматург. Хотя, честно говоря, эта кельтская сага всегда притягивала меня. Нет, нет, не писать, просительно протянул очкарик, отрицательно качая головой и морщась. Не нравится мне это, начал было Шекспир, но тут же шлепнул себя ладонью по коленке. Ну, хорошо. Ведь вы как-никак спасли меня, тем более есть один сюжет. Я прочел его в истории Шотландии, входящей в хроники Галиншеда. Пожалуй, окончательно оформив Гамлета, я возьмусь именно за него. Сюжет о некой кровожадной леди Макбет. Очкарик болезненно сморщился. «Вы против этой пьесы тоже?» — вскричал Шекспир с легким раздражением в голосе. «Хотел бы я знать, зачем вам это нужно?» «Окей», — успокаивающе махнул рукой очкарик. «Писать. Леди Макбет. Пускай. Хорошо». Он достал из своего пакета тетрадку, небольшую палочку, видно заменявшую ему перо, и продолжил. «Но про Мавра Отелло не писать. Это так?» «Я дал слово», — гордо поднял голову поэт. «Прекрасно», — кивнул очкарик, что-то черкнул в тетрадке. «И про короля Лира». «Да-да», — отозвался Шекспир. «Хотя мне это и не нравится, но обещаю, клянусь». Очкарик что-то вновь черкнул, сунул тетрадь и стело в мешочек, затем поднялся. «До свидания». «Ну нет», — вскричал Шекспир, — «вы должны объясниться, сударь». Протянул его загадочный гость, вновь посмотрел на свой браслет, сокрушенно помотал головой, а затем спросил. «Дорогой писатель, где я мог бы...» «Как это по-английски-то?» «Вода...» Он сделал неприличный жест рукой. «А, ну пойдемте, я провожу вас», — кивнул Шекспир. «Это за пределами жилища, но потом мы вернемся сюда, и вы мне все расскажете». Он проводил гостя в туалет, находившийся во дворе дома парикмахера, у которого драматург снимал комнату. По пути он успел спросить: «Из каких земель вы прибыли в Британию?» «Россия», — отозвался гость. «Россия?» — вскричал Шекспир. «Усыпанные снегом степи, белые медведи. Этот край будоражит мое воображение. Вы должны мне рассказать о нем». «Вы великий», — закрывая за собой дверь, сказал гость Шекспиру. Тот, нервно теребя бороденку, остался ждать. Прошло минут 5. Минут 10. Шекспир приложил ухо к двери. Тишина. Он прижал ухо плотнее. Ничего. Драматург легонько потянул дверь на себя. Она была не заперта и свободно отворилась. Туалет был пуст. Шекспир перекрестился. Как Боб и наказывал, экомобиль я отпустил за 2 квартала до места и оставшийся путь проделал пешком. «Ну?» — спросил я, переступая порог знакомого сарая. «И к чему эта гнилая конспирация?» «Ты зайди, зайди», — потянул меня за рукав Боб. «Присядь». Он выставил вперед руку с дистанционным пультом от старого японского телевизора. Дверь за моей спиной поползла на место и щелчком захлопнулась. «Боб! Борис Олегович Борисов, наш студийный кулибин, мастер на все свои золотые руки, может из чего угодно сделать нечто совсем другое. Причем, как правило, из чего-то ненужного и бесполезного, нечто нужное и полезное». «Не подделают?» — кивнул я на пульт. «Ключ-то?» «Нет, бесполезно», — покачал он головой. «Нужен частотный код знать, а я его один знаю». Необходимость такого человека в штате студии много раз подтверждалась практикой. Но какого черта он среди ночи поднял меня с постели и заставил переться в свой сарай-мастерскую? Лично я понятия не имею. Присели. Я огляделся. Да, как будто и не было последних лет 5. Да какой там 5? Этот гигантский сарай служил мастерской еще бобовскому отцу, а возможно и деду. Это я в последний раз был тут лет 5 назад, а не меняется в нем ничего значительно дольше. «Короче», — сказал Боб, — «я встрял». «В смысле?» — я нервно постучал пальцами по обшарпанному верстаку, возле которого мы уселись. «В смысле, допрыгался?» «Слушай, хватит тянуть резину. Выкладывай, наконец, что стряслось?» «Значит так», — начал Боб. «Ты никогда не задумывался над тем, что мир вокруг нас можно сравнить с компьютерным монитором, а Бога с процессором?» «Да. Если ты вытащил меня из постели для того, чтобы познакомить с этим поэтическим образом... Подожди, это еще не поэтический образ, это довольно близкая аналогия. Все причинно-следственные связи в процессоре, а на мониторе только отображение. Вот я и подумал. Хоть этот компьютер и работает в автономном режиме саморазвития, можно ведь, наверное, как-то на него влиять извне. На Бога? Ну да. Молиться можно, сказал я, чувствуя, что меня все-таки втягивают в идиотскую дискуссию. Факт. Хорошо мыслишь. Голосовое воздействие. Хоть нет никакой гарантии, что все будет как надо. А мне нужно, чтобы было жесткое влияние. Так что я немного покумекал и сделал приставку. К чему? К процессору. Тут ничего толком не вышло. Возможности очень ограничены. Единственное, что получилось, это когда я на мониторе, в смысле в реальном мире, не понял. Так у тебя ведь реальный мир, монитор Бога. Брось, махнул рукой Бог, забудь, это я фигурально выразился. А сейчас я про настоящий монитор говорю, про монитор моего компьютера. Ну? Так вот, можно на мониторе моего компьютера выбрать любую точку пространства и времени, щелкнуть, и ты там. Я поднялся. Знаешь что, Бог, если тебе захотелось среди ночи кому-то попудрить мозги, выбери, пожалуйста, кого-нибудь другого. Я шагнул к двери. «Ну подожди, ну пожалуйста!» – вскричал он. Я обернулся и увидел, что он готов расплакаться. Это было так на него не похоже, что я опустился обратно на табуретку. «Давай, только ближе к делу». «Да куда уж ближе!» – потряс головой Боб, словно отгоняя от себя наваждение. Затем полез в тумбочку верстака и достал оттуда початую бутылку водки. «Крандец нашей реальности!» «Да что ты натворил-то? Ответь, наконец!» «Да не я это натворил!» – вздохнул Боб. Как у Кафки. Софья Андреевна заглянула в кабинет. Левушка, к тебе посетитель. Свет мой, не оборачиваясь, отозвался Лев Николаевич. Ты ведь знаешь, когда я работаю, я никого не принимаю. Демонстративно скомкав почти полностью исписанный лист, он кинул его в корзину возле стола. «Если б не было на то необходимости, я бы тебя не беспокоила», твердо сказала Софья Андреевна и упрямо вошла в кабинет. «В чем же необходимость?» – нахмурился Лев Николаевич, снял мозолистые босые ноги с низенькой скамейки и, поднявшись из-за стола, повернулся к ней. «Кто же такой к нам прибыл? Папа Римский или сам Господь Бог?» Граф сунул большие пальцы узловатых мужицких рук за пояс и качнулся с носков на пятки. Внезапно, протиснувшись между косяком и хозяйкой, в комнату проскользнул щуплый юноша в очочках. Типичный тургеневский нигерист. «Вы уж меня простите, Лев Николаевич, но дело у меня очень важное», — сообщил он с порога. «Чем быстрее мы его обсудим, тем лучше будет». «Кто таков?» — рявкнул Толстой. «То я, собственно, никто, а вот вы...» «А коль никто, так и пошел вон!» Ощетинившись, ставший дыбом бородой, Толстой шагнул к визитеру. «Анну Каренину пишите?» – быстро спросил очкарик, надеясь этим вопросом обескуражить голубу. Но не тут-то было. «А тебе, прохвост, какое дело?» – все так же угрожающе спросил матерый человечище и топнула паркета роговевшей пяткой. Но вдруг глаза его вспыхнули нехорошим огнем. «И откуда знаешь про нее? Никто ведь еще не знает». «Зря пишете», – продолжал незваный гость, чуть отступив. «Ну, кинется она под поезд, и всякий читатель спросит, зачем читать про нее? Что за фигу нам граф подсунул? Только авторитет себе испортите». У Софьи Андреевны брови поползли на лоб. Толстой, отшатнувшись обратно к столу, сгреб с него пресс-папье и с размаху запустил им в посетителя. Однако тот ловко увернулся, и увесистая штуковина влетела в застекленную дверцу старого книжного шкафа. Взвизгнув под аккомпанемент звона бьющегося стекла, Софья Андреевна метнулась прочь из кабинета. «Спокойно». Гость уронил свою странную котомку и вытянул руки ладонями вперед на манер психиатров из штатовских триллеров. «Лев Николаевич, вы находитесь среди любящих вас людей. Вы – зеркало русской революции. Все под контролем. А я, пожалуй, пойду». Он проворно метнулся к двери вслед за хозяйкой, но граф с неожиданной прытью преодолел пару разделявших их шагов и ухватил очкарика за воротник. «Врешь!» – гаркнул он. «Теперь уж никуда!» Он отшвырнул юношу в сторону, запер дверь и сунул ключ в широкий карман своей холщовой кофты. «А теперь говори, кем подослан?» Брови графа нависли так, что глаз не стало видно совсем. «Никем!» – замотал головой перепуганный юноша. «Честное слово!» нечто бесовское видится мне в этом лице», — ткнув указательным пальцем в гостях, сказал граф тихо, словно бы самому себе. «Такие вот и в царя стреляют». А затем повысил голос. «Что в мешке?» «Книги!» — протянул очкарик и всхлипнул. «Книги, говоришь?» Толстой потрогал котомку босой ногой. «И то правда, книги. Ладно, книжный человек не столь опасный. Вся сила у него в чтении уходит. Да не хнычь ты», — осадил он гостя покровительственно. «Зла не сделаю. Давай-ка садись, в ногах правды нет». Лев Николаевич указал незваному пришельцу на табурет. «Садись». Тот, опасливо поглядывая на графа, наклонился, протянул руку и поднял пакет. Затем, прижав его руками к животу, уселся на предложенное хозяином место. «Итак», — сказал Толстой, повернув кресло, уселся с очкариком лицом к лицу. Брови графа приподнялись, и голубые глазки сверлами вонзились в незваного гостя. «Отставим расприю. Чем пожаловал?» Юноша глянул на часы, и на лице его мелькнула надежда, что не укрылась и от графского взгляда. «Я, знаете ли, хотел вам сказать, Лев Николаевич, что очень ценю ваше творчество. «Войну и мир» читал и перечитывал, а «Встреча Балконского с дубом» — вообще моя любимая сцена. Ваши религиозные эстетические воззрения... «Ты мне зубы-то не заговаривай», — осадил его Толстой. «Кто такой? Откуда взялся? Ну-ка, дай свои книги, посмотрим, что за глупости ты читаешь». Граф потянулся, вырвал пакет из рук посетителя и выудил из него том. Гость понял, что ему не отвертеться. Он вздохнул и признался. «Я пришелец из будущего, из 21 века». Толстой тем временем перелистнул обложку и уставился на дату издания. «Это что, фокус какой-то типографский?» «Это не фокус», — обреченно помотал головой юноша и повторил. «Я из будущего». Он снова взглянул на часы. «Ровно через 22 минуты я исчезну. Так что не теряйте времени, граф, спрашивайте, а когда исчезну, убедите, что я не врал». «Ладно», — кивнул Толстой. «Мужики говорят, все минится, одна правда останется. Если ты из 21 века сюда прибыл, то почему ко мне? Что обо мне знаешь? Вы великий русский писатель, я вас в университете изучаю. Вот в этой как раз книге», — указал пришелец на том в руках графа, «все про вас написано, дайте-ка». Он бесцеремонно выхватил том из рук графа, торопливо полистал и прочел. «Лев Николаевич Толстой, граф, русский писатель, родился в деревне Ясной Поляна 9 сентября 1828 года по старому стилю, умер на станции Остапова, Рязана, Уральской железной дороги 10 ноября 1910 года». «Отчего умер?» — глухо прервал его граф. «Час!» — диковинный посетитель снова полистал книгу. «Вот. Последние годы жизни Толстой провел в Ясной Поляне в непрестанных душевных страданиях, в атмосфере индейки раздоров между толстовцами с одной стороны и Софьей Андреевной Толстой с другой. Пытаясь привести свой образ жизни в согласие с убеждениями и тяготясь бытом помещичьей усадьбы, тайно ушел из Ясной Поляны, по дороге простудился и скончался». «Значит, все-таки ушел», — тяжело покачал головой Толстой и как будто бы сразу осунулся. Поздненько решился. «Ну и что же знают обо мне в 21-м столетии? Что это за книжонка-то у тебя? История русской литературы, конец 19-го, начало 20 века. Вас в нашем времени почитают за величайшего русского писателя. Да что там русского, мирового!» Юноша, приходя в себя, хитро глянул на графа. «Но лучше бы вы после «Войны и мира» уже не писали ничего». «Почему это?» «А вот». Он поискал глазами, нашел и прочел. «Книга «Война и мир» стала уникальным явлением в русской и мировой литературе, сочетающим глубину и сокровенность». «Это я и без тебя знаю», — перебил Толстой. «Что там дальше-то? Что про Каренина?» «Сейчас...» «Духом скорбного раздумья, безрадостного взгляда на современность веет от романа Анна Каренина. здесь сузились эпические горизонты, меньше той простоты и ясности душевных движений, что были свойственны героям «Войны и мира». Так, так. И вот еще. Анна Каренина – остропроблемные произведения, насыщенные приметами времени вплоть до газетной «Злобы дня», подобно написанным в ту же пору романам Тургенева и Достоевского. «Сузились, значит». «Докатился», – мрачно сказал Толстой. «С Достоевским сравнили». «Был бы его Мышкин здоров, чистота его трогала бы нас, но чтобы написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любит он здоровых людей, думает, если сам болен, то и весь мир болен». «Да, видно, зря я за Каренину взялся. А ведь и сам чувствовал, мелко для меня-то». «Вот-вот», – подтвердил Очкарик. «Ладно, что там еще пишут? Что за книги были у меня еще?» Так. В 80-е годы Толстой заметно охладевает в художественной работе и даже осуждает как барскую забаву свои прежние романы и повести. Он увлекся простым физическим трудом. Пашет, шьет себе сапоги. «Молодец», – оживился граф. «Всегда мечтал в глубине души». «Да, вот только непоследовательный вы», – перебил его юноша. «В 99-м у вас опять вышел роман. Воскресенье». «Хороший». «Да ничего, конечно. Вы же, Лев Николаевич, все-таки мастер. Я, правда, не читал, кино только видел. Конец там какой-то дурацкий». «А герой кто?» «Проститутка Маслова, по-моему, и какой-то барин». «Омерзительно. Гадко. И как книжонку сию грязную публика встретила? Восторженно, небось, как все низкое». «Давайте посмотрим». «Так вот, резкая критика церковных обрядов в воскресенье была одной из причин отлучения Толстого Святейшим Синодом от православной церкви». «Отлучение? Неужто так?» «Написано, значит, точно». «Если уж честно говорить, нам с Богом всегда было тесно, как двум медведям в одной берлоге. Но отлучение – это, братцы, чересчур». Юрий Буркин, как у Кафка. Продолжение и окончание. «Я вам про что и говорю», — проникновенно сказал пришелец. «Не надо вам все это писать. Один в России великий писатель, и тот вкурвился, про проституток пишет, о церкви отлучен. Кому это надо? Какой вы пример народу подаете? Написали «Войну и мир», да и хватит. Хорошая книжка, я читал, честное слово, в 8 классе. Там все, что надо есть. И национальный характер, и национальные идеи, и национальный оптимизм. Да все, не опошляйтесь». Пошите землю, шейте сапоги. Может, тогда и не будет у вас этих неприятностей в 910-м. Ну, и не побежите вы из дома, не замерзнете на станции. Может, мне и Соньку бросить, пока не поздно. Заговорщически склонился граф к собеседнику. Ну, это вы уж сами решаете, Лев Николаевич. Тут я вам не советчик. Может, мне с духоборами в Америку махнуть? Наклонился граф к собеседнику. Лев Николаевич, увольте. Не мне это решать. Да я не тебя, Шейму, спрашиваю, выпрямился граф. Я так, сам с собой. А ты-то уже, я так понимаю, скоро к себе в будущее вернешься. Давеча пришли ко мне двое мужиков. Один говорит, вот пришли незваные, а другой вторит, Бог даст, уйдем недраны. Толстой по-детски захихикал, но тут же осадил себя и продолжил. Уж не серчай на меня, что негостеприимно принял. Да ладно, чего там, засмущался пришелец. Все нормально. Вы мне главное скажите, не будете Анну Каренину писать? Да ни за что. Все, хватит. Отписался. А в воскресенье? Еще чего не хватало. Церковь я, чего греха таить, недолюбливаю, но отлучение. Жить буду в свое удовольствие. Про меня еще скажут. Нашел в себе силы уйти в зените славы. И не унизился до ее эксплуатации. От удовольствия граф прищурился. «Обязательно скажешь», — подтвердил пришелец. Толстой вздрогнул. Похоже, он и забыл о его присутствии. «Сколько тебе тут осталось?» — спросил. Гость взглянул на часы. 1 минута. «Ну и как там, в будущем?» «Нормально, жить можно». «А Россия как?» «Да так себе». «Худо», — покачал головой Толстой. А в Бога-то веруют? По-всякому. Вот дядька у меня, например. Раздался легкий хлопок, и пришелец исчез. Внезапный ветер смахнул со стола бумажные листы и закружил их по комнате. Вот значит как. Граф кряхтя поднялся, отпер дверь и крикнул. Софья! Слушаю, Левушка, появилась та на пороге и настороженно заглянула в комнату. «А где ж твой гость странный?» «Эх!» — неопределенно махнул рукой граф. «Вот что, свет мой, будь так добра, собери весь этот мусор!» Он указал на разбросанные по полу исписанные страницы. «Собери и сожги, только сама. Не хочу, чтобы прислуг знал. А после готовься к выезду. Едем сегодня в город, в оперу». Одно время племянник Боба, студент филологического факультета, денно и ночно торчал в студии Russian Star Soul. Даже, помнится, по текстам наших песен писал курсовую. И вот как-то Петруччо, Петр Васькин, наш идейный генератор, заявил, что в отечественном роке сегодня нет такого мистического и мрачного, а главное, концептуального альбома, каким был Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. И именно мы, RSS, можем дать его слушателю. «Вы только представьте», — говорил он вдохновенно, — «слушатель перестает быть слушателем, он становится соучастником, сотворцом». «Как у Кафки», — восхищенно заметил племянник Боба. Покосившись на него, Петруччо продолжил. «Вы должны придумать новый мир, странный, неожиданный мир, и каждый выберет себе роль в этом мире. И все песни будут посвящены тем или иным взаимоотношениям этих персонажей, будут их иллюстрацией, выражением переживаний». «Как у Кафки», — снова повторил племянник. «Да какой такой к собакам, как у Кафки!» — взорвался Петруччо. С перепугу студент втянул голову в плечи. «Я говорю, как у Кафки!» — старательно разделяя слова, пояснил он. «Как у писателя Кафки!» Мы долго хохотали по этому поводу и с тех пор прозвали бедолагу Капукапой. «Так что же он натворил?» – спросил я Боба, опрокинув рюмку и занюхав рукавом. «Неделю назад он попросился сюда, в сарай, в сессии готовиться. Мол, тишина тут, им там горы книг читать надо. Я пустил, второй ключ для него смастерил. Я же не знал, что он во всем разберется. Вообще не думал, что полезет, он же гуманитарий». «В чем разберется? Куда полезет?» – снова начал я злиться. «Приставку мою куда же еще?» «Сегодня подхожу к сараю. Вижу, он изнутри закрыт. Значит, там змеёныш. Отпер ключом, зашел. Приставка включена, а как у капки нет». Голос Боба стал замогильным. Тут я сразу все и понял. Так. Лично я, в отличие от Боба, так и не понял, в чем трагизм ситуации, на что дело худо осознал. 3 года назад, например, он, чтобы похвастаться перед своими одногруппниками, скачал себе черновую версию готовящегося к выпуску 3-го альбома RSS. Представьте наше разочарование, когда наши недоделанные песни зазвучали по всем каналам радио, а мы при этом гроша от этого не получили. От неминуемой гибели его спасло лишь то, что именно этот сырой альбом и принес нам настоящую славу. 2 предыдущих лишь локальную известность. Кто знает, доведи мы альбом до ума, стал бы он столь популярным. И мы его простили. И уговорили Боба остаться с нами, а то ведь он чувствовал себя настолько виноватым, что собирался покинуть группу. «Объясни, что ты по этому поводу думаешь, хватит уже темнить», – просил я Боба. «Я что темнил?» – обиделся тот. «Чего тут непонятного?» «Мне ничего не понятно. Где как у Капка?» «В прошлом». «То есть?» Боб встал, прошел в угол сарая и заглянул в монитор своей машины по сети, соединенной с нашим студийным нейрокомпьютером. «Раз. 2. 3. Стал он тыкать по экрану пальцем. «Тут последовательно 6 дат и мест установлено. Прыгает из эпохи в эпоху, из страны в страну, в каждой по часу. И, конечно, все нормально получилось». «А зачем?» «Я откуда знаю? В том-то и дело, я и боюсь, как бы он там дров не наломал. Сам-то я ее даже испробовать побоялся, мало ли что может случиться. Кстати, последняя дата – 1875-й, Россия, Тульская область, Щукинский район, Ясная Поляна. Что-то знакомое. Ведь название что-нибудь говорит?» «Толстой», – без напряга вспомнил я. И тут наш разговор прервался. Хорошо, что Боб уже отошел от компьютера, потому что как у Капка материализовался прямо в том месте, где тот только что стоял. «Попался, змеёныш!» – вскричал Боб, дернувшись к нему. «Дядя, дядя, дядя!» – завопил тот и юркнул мимо Боба в сторону выхода. «Я вам сейчас все объясню!» Но тут уже я, вскочив со стула, закрыл с собой дверь, как у Капка в растерянности замер между нами. «Что ты мне объяснишь?» – громыхнул Боб, медленно и грозно шагая в его сторону. «Где ты был? Что ты там делал?» «Я знакомился с писателями», – пробормотал как у Капка, пятясь от Боба и спиной приближаясь ко мне, «чтобы лучше подготовиться к экзаменам». «Ты видел Толстого?» – продолжал наступать Боб. «Конечно, только что. Вот так, как вас. Классный старикан. Мы с ним отлично пообщались». «Что у тебя в пакете?» «Ничего особенного». «Дай сюда», – потребовал я, поскольку Капукавка как раз приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки. Он затравленно обернулся и послушно отдал мне пакет. «Возьми у него и ключ», – скомандовал Боб. «Вот он», – вручил мне Капукавка, перемотанный изолентой, пульт от видеомагнитофона. «Сядь», – приказал ему Боб. Я вытряхнул содержимое пакета на верстак. Несколько книг и тетрадка. Учебник истории и литературы, том Шекспира, том Чехова, том какого-то Данте. «Это еще кто?» – спросил я как у Капку. «Был такой итальянец», – неохотно отозвался тот. «Что-то не слышал». Я полистал книгу со странным названием «Божественная комедия». «Еще себе комедия». На старинных гравюрах, иллюстрирующих книгу, изображались самые разнообразные пытки и казни. «Глобальная книжица. Странно, что я о ней не слышал». Листавший, как у Кавкину, тетрадку, Боб поднял голову и, глядя на меня сумасшедшими глазами, спросил: «А ты когда-нибудь слышал про пьесу Чехова «Чайка»?» «Нет», — помотал я головой. «Не было у него такой пьесы. А Чехова я всего читал. Да и пошловато как-то. Чайка, как наколка у матроса на груди». «Дядя Ваня?» «Не-а». «А роман Толстого «Анна Каренина» тебе знаком?» — спросил Боб, и голос его становился все страшнее. Я только снова помотал головой. Боб перелистнул еще страничку. «Томас Манн», «Иосиф и его братья», «Будденброки», «Доктор Фаустус». Вычеркнуто все. «Не знаю такого писателя», — откликнулся я. «Так», — протянул Боб, а затем рявкнул на Кокукавку так, что у меня зазвенело в ушах. «Говори!» — и сунул ему под нос здоровенный волосатый кулак. «Дядя, ну, пожалуйста!» — подпрыгнул тот. «Я там чуть-чуть не успевал, только 6 авторов не допрочел. Я после сессии через неделю все верну на место!» Вернул на место, как у Кавки, не после сессии, а сразу. Как он это сделал, каков механизм, я не знаю, потому что Боб отправил меня домой, точнее, выставил вон, а сам остался с Кокукавкой тет-а-тет разбираться по-семейному. Еще по дороге домой, греясь в такси, я вдруг вспомнил фразу «Оставь надежду всяк сюда входящий». И вспомнил, где это было написано. Сейчас это можно было бы написать на дверях бобовского сарая. Отчетливо вспомнил я и Чайку, и дядю Ваню. Вспомнил, что Анна Каренина бросилась под поезд. Вспомнил и Томаса Манна. Лучше бы его как у Кавки не возвращал. И мы не говорили с Бобом об этом случае целую неделю. Но вот сегодня он снова позвонил мне. Рожа на стереоэкране мрачнее тучи. «Змеёныш, что мы из сессии завалил», — сообщил он. Неясно было, то ли с сожалением, то ли наоборот, с удовлетворением. «Очень жаль», — откликнулся я, хотя на самом деле подумал злорадно и по делам ему. «Ни хрена не жаль», — возразил Боб моим словам, соглашаясь в то же время с мыслями, словно их слышал. «Зашел ко мне, сказал, что завалил, помялся и ушел. И тетрадку свою как будто бы случайно оставил. Или правда случайно, знать бы это». «И что?» — спросил я, предчувствуя неладное. «Я ее полистал, тетрадку эту. А в конце на последней странице список какой-то, столбик. То ли я его не заметил в прошлый раз, то ли его тогда не было». «Не томи, читай», — взмолился я, ощущая на спине легкий холодок. «Ну, слушай», — Боб вздохнул. «Читаю. Гомер. Месть циклопа. Шекспир. Гамлет жив. Гамлет возвращается». «Бред какой-то», — воскликнул я. «Ты никогда не слышал об этих произведениях?» — оторвался от тетрадки Боб и тяжело на меня посмотрел. «Я тоже. Кстати, все они зачеркнуты». «Да это он просто мстит. Просто воду мутит, чтобы мы помучились». «Возможно», — кивнул Боб. «Ладно, слушай дальше. Шекспир. Дездемона. Ответный удар». «Он издевается над нами. Не могли они такое писать?» «Ты уверен?» «Дальше Чехов. Сливовый сад». «Что ты хочешь сказать?» — снова перебил я. «Что надо его опять отправить в прошлое, чтобы он заставил их писать весь этот бред собачий?» «Я это как раз у тебя хотел спросить». «Но почему у меня?» «Ну, ты хоть и ритм басиста, а самый из нас начитанный». «Это не повод. Уволь. Я не хочу брать на себя такую ответственность». «Трусил», — покачал головой Боб с обидной жалостью в голосе. «Ты машину времени разобрал свою?» — спросил я с надеждой. «Подшаманить можно», — заверил Боб. «Слушай, а с какой стати эти названия у него отдельно записаны?» — внезапно сообразил я и ухватился за эту мысль, как за соломинку. «Этот столбик сверху озаглавлен «Факультатив», — отобрал у меня соломинку Боб. «Дальше слушай. Чехов, 4 брата». «Он говорил, 6 авторов!» — пришла мне в голову очередная спасительная мысль. «6 и выходит», — остудил меня Боб. «Вот последний. Лев Толстой. Понедельник и вторник. Все. Боб захлопнул тетрадь. «Что делать будем?» Боб испытующе смотрел на меня. «Знаешь что?» — сказал я. «И черт с ними! Даже если были!»